Глава 4. Карина. Медленно бреду по коридору 15-го этажа. Звуки моих шагов тонут в густом ворсе постеленного на полу ковра. И я безумно этому рада. Когда не слышишь и не видишь себя со стороны, решиться на отчаянный поступок как-то проще. Именно поэтому я почти не глядела в зеркало, когда собиралась. Ты вроде как обманываешь органы чувств, тем самым притупляя сосущее сознание вины, которое с каждой новой секундой все сильнее вгрызается в кожу. Когда число 368 возникает перед моими глазами в виде позолоченных цифр, прикрепленных к двери, я шумно сглатываю. Волнение, нарастающее во мне с тех самых пор, как я вылезла из ванной, достигает своего апогея и парализующим страхом расползается по венам. Господи, что же я делаю? Неужели и впрямь среди ночи заявлюсь в номер к парню, с которым нас связывает лишь короткая поездка в лифте и который младше меня черт знает на сколько лет? Должно быть, я чокнулась, и мне пора сменить своего бесполезного психолога на матерого психиатра. Подключить, так сказать, тяжелую артиллерию. То, что я не в ладах с собой, мне давно известно. Но вот что все настолько печально, я осознаю впервые. Как зачарованная таращусь на ставшие уже какими-то магическими цифры. И никак не могу решиться на конкретное целенаправленное действие. Надо либо уйти, либо постучать. Но ни то, ни другое не представляется возможным. Я будто впала в анабиоз. Жизненные процессы замедлились, а мозг перестал функционировать. В какой-то момент я понимаю, что стою напротив двери не одну, не две и даже не три минуты. Нет, ну ей-богу, это уже смешно. Взрослая тетя решила изменить мужу с юным любовником. Но не может даже выдавить из себя простого тук-тук-тук. Что-то слабовато, не находите? Похоже, моя хваленая самоуверенность оказалась лишь напускной бравадой. Какая из меня изменщица? Я вообще риск не люблю. Консерваторша страшная. Даже в новые магазины и рестораны с опаской хожу. Страшусь перемен, потому что. Разочарованно выдохнув, делаю шаг назад. И в этот самый момент происходит нечто невероятное. Деревянная дверь отворяется, и на пороге возникает тот самый мальчишка, воспоминания о котором весь вечер не давали мне покоя. На Богдане трикотажные спортивные брюки и белая майка-алкоголичка, оголяющая его впечатляющие мускулистые руки. Кожа на них до предела забита всякими чудными рисунками, среди которых я вижу изображение тигра, мишени, надпись на латыни и ни о чем не говорящие мне даты. Однако вышеперечисленное я подмечаю лишь мельком, бессознательно, потому что мое внимание цепью приковано к его ярко-синим глазам, устремленным не просто на, а прямо-таки в меня. Взгляд парня, словно стрела, выпущенная из лука, летит на поражение и попадает в самую цель. Впервые в жизни зрительный контакт с человеком вызывает во мне такую сокрушительную бурю эмоций. Тут и растерянность, и смущение, и легкий испуг. Короче говоря, внутри бушуют все те чувства, о существовании которых в последние годы я напрочь забыла. И вот только что они всколыхнулись во мне вновь. «Ты пришла», — с какой-то детской радостью в голосе произносит Богдан. «А я уж собирался идти на рецепцию и взятками выманивать у персонала номер твоей комнаты». «Боже, как же глупо! И как же чертовски приятно!» «Ты ничего обо мне не знаешь». Мой голос, напротив, кажется непривычно севшим. «Как бы ты им объяснил, чья комната тебя интересует?» «Я знаю твое имя и то, что ты самая красивая женщина в этом отеле. Думаю, этих данных им было бы достаточно». Он улыбается, обнажая ровные зубы натурального белого оттенка. «Сомневаюсь. Моя усмешка выходит какой-то неубедительной. Наверное, потому что мне ни грамма не смешно. Нервы натянуты тугой тетивой. Сердце с бесившимся зверем колотится о ребра. Колени подрагивают. А общее состояние близко к обморочному. В том, как этот юнец влияет на меня, есть что-то противоестественное, неправильное, нелогичное. Сотой доли замутненного разума я осознаю абсурдность своего судорожного трепета, но поделать ничего не могу. Не сомневайся. Я бы нашел способ тебя найти. С этими словами парень обхватывает мое запястье и силой тянет к себе, затаскивая внутрь просторных апартаментов. Я хоть и явилась к нему сама, по доброй воле, но моя истерзанная совесть все равно рождает глупый и явно запоздалый протест. «Подожди!» — высвобождаюсь из оков его горячих пальцев. «То, что сейчас произойдет, должно остаться в стенах этого номера. Понимаешь? Привычка все и всегда контролировать не покидает меня даже в столь пикантные моменты». «Да, Торопливо кивает он, вновь протягивая ко мне руки. «Нет, я серьезно. Не унимаюсь я. Я уважаемый человек и обычно никогда так не поступаю». «Замолчи». Богдан накрывает мой рот ладонью, и я потрясенно замираю. «Я услышал тебя с первого раза». И согласился. «Я не один из тех ребят, кто не помнит и половины произнесенных ими слов. А объяснять причины своих решений ты вовсе не обязана». Он медленно опускает руку ниже, обводит пальцами линию моего подбородка, скользит по шее и ласково касается ключиц. «Давай просто согрешим, чтобы тебе было что рассказать на своей следующей исповеди». Ему все-таки удается выбить из меня улыбку. Искреннюю, широкую, глупую. Вот чертов провокатор. Думает, я святая? Что ж, сейчас я докажу ему обратное.